надо сейчас варить яйцо, когда я сижу. Да, мне тяжело уже сидеть, мне даже тяжело лежать. Со здоровьем полная жопа, поэтому всякий бред, который развился в последние года три вокруг меня, во всяких ПКРах. Ну, собаки меня побанил, не вопрос. Я прожил без Ютуба. И без компа, а вот без мамки, без бабушки я не прожил. Поэтому сейчас вопрос стоит остро о речении. И ни о каком занятии вокала пока речи не идет, как и сочинение музыки. Я пока отдыхаю,